Обычно на альбом делаю всякие там скиты, а я просто решил сделать небольшое размышление о жизни, о чувствах, о любви, о музыке. У каждого человека есть какие-то мечты, маленькие или большие. У меня они тоже были. Например, там, стать известным, чтобы в города звали, чтобы продюсер был с Слабдогом засчитать. А я встретил ее. И один человек, один диалог даже может полностью все жизненные планы изменить. Хотел славы, плевать теперь на нее. Хотел города, а зачем? Хотел Лок-Дога, не получилось. Вместо городов теперь читаю на площадках, где куча таких же, как я, рэперов, которые просто пишут. Кто-то от души, кто-то хочет денег, славы, успеха, богатства. Кто-то просто хочет выразить чувства и доказать, что он не такой, как все. Не лучше, но не такой. Теперь все это каким-то ненужным кажется. И плевать вообще. Со временем мечты вернутся, наверное. Некоторые, может быть, даже исполнятся. Но теперь у меня только одна мечта. Это просто быть с тобой. Обнять, поцеловать, посвятить тебе все свое творчество и самого себя. Ты лучшая для меня. Что бы ты там ни говорила, другой такой нет и никогда не будет. Я люблю тебя и просто... Плохо. Жаль, что ты не поймешь, как ты нужна мне. Не поймешь, что могут значить мужские слезы от душевной боли. Другой такой нет и никогда не будет.